Глава 16. Я подошел к доске и взял маркер, синий, полузасохший, оставляющий бледные линии. Все с интересом посмотрели на меня. Итак, у нас Арсений Вяземский. Я написал имя крупными буквами. 22 года. Профессиональный гимнаст, мастер спорта, кандидат в сборную империи. То есть молодой, здоровый. Физически развитый организм. Никаких хронических заболеваний в анамнезе. Был здоровый. Мрачно поправил Величко. Да, был, согласился я. Теперь смотрим, что имеем. Я начал писать список, проговаривая вслух каждый пункт. Первое. Хорея. Непроизвольные хаотичные движения конечностей. Началось около недели назад. Прогрессирует. Сначала ронял вещи, потом потерял координацию на тренировках. На сегодня полноценный гиперкинез, пляска святого Вита. «Диазепам помогает?» — спросил Шаповалов. «Временно. Снимает остроту, но не убирает причину. Как только препарат выводится, все возвращается на круги своя». Я продолжил. «Второе. Лихорадка. 38,5 при поступлении, без явного очага инфекции. Легкие чистые, горло чистое, живот мягкий, мочевой без особенностей». «Откуда тогда температура?» — Славик нахмурился. «Очень хороший вопрос. Запишу его, и мы к нему вернемся чуть позже». Я начертил знак вопроса рядом с пунктом о лихорадке. Далее третье. Анамнез. 3-4 недели назад ангина. Легкая, по его словам. К врачу не обращался, лечился сам, чай, мед, постельный режим. Прошла за несколько дней. «Классическая история», — Пролов впервые подал голос. «Половина пациентов так и говорят. Само прошло, зачем к врачу идти?» «Вот именно. И вот вам результат». Я перешел к четвертому пункту. Лабораторные данные. Лейкоцитоз. 20 тысяч. Умеренный сдвиг влево. Соя 42. С-реактивный белок. В 5 раз выше норм. Все указывает на активный воспалительный процесс. «А антистрептолизин?» — спросил Шаповалов. «Высокий титр. 400 единиц при норме до 200. Это подтверждает недавнюю стрептококковую инфекцию». Величко присвистнул. «Нехилый показатель». «Да, нехилый», — согласился я. «И, наконец, пятое, самое главное». Я поднял лист с заключением эхокардиограммы и показал его команде. Эхокардиография. Митральный клапан. Вегетации на створках. Мелкие. 2-3 мм множественные. Регургитация второй степени. То есть клапан уже не держит, кровь частично течет все обратно. «Да твою ж мать!» — тихо выругался Величко. «Сердце!» «Вот именно, сердце!» — подтвердил я. А теперь вопрос, что все это значит? Какой диагноз объединяет хорею, лихорадку, стрептококковую инфекцию в анамнезе и поражение клапанов сердца? Я обвел взглядом команду. «Славик?» Ординатор вздрогнул, как студент, которого вызвали к доске. «Ну...» — он заглянул в свои записи. «Первое, что приходит в голову — острая ревматическая лихорадка. Аутоиммунная атака на собственные ткани после стрептококковой инфекции. Классическая триада. Полиартрит, кардит, хорея». «Хорошо. Я записал на доске ревматическая лихорадка. Далее. Что еще может дать такую же картину?» «Инфекционный эндокардит», — подал голос Фролов. «Подострая форма. Бактерии осели на клапане и размножаются, образуя вегетации. Отсюда лихорадка, поражение сердца. Ну а хорея — это от эмболов в мозг». Я записал инфекционный эндокардит. «Итак, два диагноза», — сказал я, поворачиваясь к команде. «Две совершенно разные болезни с похожей клиникой. И два совершенно разных подхода к лечению». Я сделал паузу, давая им время осмыслить. «В чем проблема, коллеги?» Шаповалов откинулся в кресле и посмотрел на молодых лекарей. Я узнал этот взгляд, взгляд наставника, который проверяет учеников. «Ну-ка!» — сказал он тем особым тоном, которым преподаватели задают каверзные вопросы на экзаменах. «Объясните-ка мне, почему мы не можем просто назначить лечение от обеих болезней сразу? Дать и антибиотики от инфекции, и противовоспалительные от ревматизма. Так сказать, подстраховаться». Славик побледнел. Я видел, как он роется в памяти, пытаясь вспомнить то, что читал в учебниках. «Потому что...» — он запнулся и сглотнул. «Потому что, если это ревматизм, нужны глюкокортикоиды, преднизолон, дексаметазон, ну, чтобы подавить аутоиммунное воспаление». «Верно», — кивнул Шаповалов. «И что будет, если вдруг мы дадим ему стероиды с инфекционным эндокардитом?» Славик сник совсем. «Стероиды подавляют иммунитет. Если на клапане съедят бактерии, а мы отключим защитную систему организма, то бактерии сожрут его сердце за 2-3 дня». Закончил за него Фролов. И в его с недавних пор бесстрастном голосе прозвучала мрачная нотка. «Вегетации разрастутся, разрушат клапан, и пойдет острая сердечная недостаточность. В итоге смерть». «Смерть», — подтвердил Шаповалов. «Быстрая и крайне неприятная. С другой стороны, если это ревматизм, а мы будем лечить его только антибиотиками, без противовоспалительной терапии, что будет?» «Но воспаление продолжит разрушать клапан», — ответил Величко. «Медленнее, чем при инфекции, но все равно. Через несколько недель тяжелый порок сердца, а через несколько месяцев или инвалидность, или смерть». Шаповалов кивнул и посмотрел на меня. «Это вилка, Илья. Лечение одного диагноза может убить пациента, если на самом деле у него другой. Что делать будем?» И все глаза устремились на меня. Я чувствовал их взгляды, ожидающие, доверяющие, немного тревожные. Они ждали, что я приму решение, возьму на себя ответственность, скажу им, что делать. И я должен был это сделать. Так устроена медицина. Кто-то должен принимать решение, когда даже нету 100-процентной уверенности, особенно когда нету этой уверенности. Я взвесил все риски. Инфекционный эндокардит — это быстрая, прямая угроза жизни. Бактерии размножаются с экспоненциальной скоростью. Вегетации растут каждый час. В любой момент может оторваться кусок и улететь стоком крови в мозг. В итоге инсульт, кома, смерть. Или в коронарной артерии инфаркт, аритмия, смерть. Ну или вегетация разрушит клапан. Острая сердечная недостаточность, отек легких и смерть. А вот ревматическая лихорадка — это медленнее. Дни, недели, иногда месяцы. Аутоиммунный процесс коварен. Но он не убивает за одну ночь. Если мы ошибемся и начнем лечить инфекцию, которой нет, потеряем время, но не убьем пациента сразу. Потом, конечно, можно будет скорректировать терапию, добавить стероиды и наверстать упущенное. А вот если мы ошибаемся, если дадим стероиды, а там инфекция, тогда мы его убьем своими руками за 2-3 дня. Так что выбор был очевиден. «Мы всегда исходим из худшего сценария», — сказал я твердо, и мой голос не дрогнул. «До тех пор, пока 3 посева крови не покажут стерильность, мы считаем, что это инфекционный эндокардит, и лечим как инфекцию». «Протокол?» — спросил Славик, уже занося ручку над блокнотом. «Агрессивная антибактериальная терапия», — начал диктовать я, и слова выходили четко, уверенно, как пункты боевого приказа. «Цифтриаксон 2 грамма каждый день, внутривенно». «Это покроет большинство грамотрицательных и часть грамположительных». «Записал?» «Плюс ванкомицин по грамму 2 раза в день тоже внутривенно. Это для грамположительных, особенно для стафилококков и энтерококков. которые очень любят селиться на клапанах. Славик строчил в блокноте. Мониторинг круглосуточный. Температура каждые 4 часа. ЭКГ. 2 раза в сутки. Любые изменения в состоянии немедленно сообщать мне. Даже ночью, если вдруг я сплю. Понял? Вопросы? Я обвел взглядом команду. Молчание. Величко переглянулся с Фроловым. Оба промолчали. Шаповалов смотрел на меня с выражением, которое я не сразу понял. Потом понял одобрение. Тихое, неброское, но явное. «Хорошее решение», — сказал он негромко. «Правильное. В ситуации неопределенности всегда лечи то, что убьет быстрее. Остальное уже потом». «Надеюсь, надеюсь», — ответил я. «Честно говоря, очень надеюсь, что не ошибаюсь». «Да даже если ошибаешься, это была правильная ошибка из правильных соображений». Команда начала расходиться. Славик первым выскочил за дверь. Побежал выполнять назначение. Фролов молча кивнул мне и вышел. У него через час плановая операция. Величко задержался на секунду. «Илья», — сказал он тихо. «Если что-то понадобится, я рядышком. Спасибо». И он ушел. Я остался в ординаторской почти один. Почти потому, что Фырк сидел на подлокотнике кресла Шаповалова и внимательно смотрел на меня. «Двуногей», — сказал он, когда дверь закрылась. «А ты уверен, что это правильно?» «Нет», — честно сказал я. «Не уверен. Я никогда не бываю уверен на 100%, но это лучшее решение из тех, что у меня есть». «А если ты ошибаешься?» «Ну, тогда мы скорректируем лечение. Медицина — это не математика, Фырк. Здесь нет абсолютных истин. Только вероятности и последствия». Бурундук почесал за ухом. «Мне иногда кажется, — сказал он задумчиво, — что ты либо очень храбрый, либо совершенно отбитый на голову сумасшедший. Каждый день принимай решения, от которых зависят чужие жизни». После того, как медицинская машина была запущена, антибиотики капали в вену, анализы сданы, консультанты уведомлены, я нашел наконец-то минуту тишины. Пустой коридор. Окно, за которым темнело вечернее небо. Серое, низкое, обещающее дождь. Катка с чахлым фикусом в углу. Запах хлорки и чего-то неуловимо больничного. Телефон в руке. Я смотрел на экран на 2 номера в списке контактов и не мог решить. Серебряный. Он не брал трубку до этого. И еще потом 3 раза не брал. Почему должен взять сейчас? Ну, может, что-то случилось. Серебряный не тот человек, который игнорирует звонки. Но додумывать эту мысль мне не хотелось. Вероника. Она сама не понимает, что с ней происходит. Она под влиянием и будет отталкивать меня, избегать, придумывать отговорки. Наш разговор все равно ничего не решит, но я очень хотел услышать ее голос. Просто услышать. Убедиться, что она в порядке. И я нажал ее номер. Гудок длинный, равнодушный. Еще один и еще. 5 гудков, 6, 7. Абонент не отвечает, оставьте сообщение после сигнала. Механический голос. Я не стал оставлять сообщение. Ну, что бы я сказал? «Привет, это я, перезвони». Ну, она увидит пропущенный вызов. Этого вполне достаточно. Если захочет, наберет меня. Если нет... Я открыл мессенджер и начал печатать. Пальцы двигались медленно, неуверенно, как будто каждая буква давалась с гигантским трудом. «Ника, я волнуюсь, с тобой все в порядке», — перечитал. Банально, глупо, недостаточно. Но что же я еще мог написать, а? Как объяснить в коротком сообщении, что я знаю про заклятие? Что я понимаю, что это не она говорит и делает все эти вещи? Что я не злюсь, не обижаюсь, Просто очень хочу помочь. Нельзя. Такое не пишут в мессенджерах. Такое говорят лично, глядя в глаза. Если она вообще захочет меня слушать. Я отправил и посмотрел на экран. Сообщение доставлено. Одна галочка, потом две. Но статус прочитано не появлялся. Минута, две, пять, ничего. «Ну и чё?» Голос Фырка прозвучал непривычно мягко. Без сарказма, без подколок. «Не отвечает?» «Не отвечает. Может, занята на смене в душе. Все может быть». Мой голос звучал пусто даже для меня самого. «А может, телефон разрядился?» — продолжал Фырк. «Или она его потеряла, или оставила в раздевалке. Ну, бывает же». «Бывает. Но я в это не верил. Вероника никогда не расставалась со своим телефоном. Он всегда был рядом с нею, и она всегда отвечала на мои сообщения. Даже когда была занята. Даже когда злилась. Даже когда мы ссорились. Хотя бы короткое потом, хотя бы смайлик. Ну, что-нибудь». Странным образом вся эта ситуация показывала мне, насколько эта девушка важна для меня. Похоже, я испытывал к ней куда как большие чувства, чем просто обычная симпатия. И, надо сказать, это чувство было для меня странным. До этого я любил один лишь раз, в прошлой жизни и очень давно, а теперь тишина глухая, бесконечная. «Видишь ли, Фырк, дело не в этом», — сказал я. «Это заклятие или что-то в этом духе, и оно изолирует ее, отталкивает от меня. И чем больше я давлю, чем больше пишу, звоню, пытаюсь поговорить, тем сильнее оно будет действовать. Но это как китайская ловушка для пальцев. Чем сильнее тянешь, тем крепче держишь». «И что тогда делать?» «Найти того, кто может это снять. Найти Серебряного». Я переключился на его номер и нажал вызов. Гудок, гудок, гудок. Те же длинные равнодушные гудки и та же тишина в ответ. «Да что в тебя, Серебряный?» — процедил я сквозь зубы. «Где тебя носит, когда ты так нужен?» Я сбросил, перезвонил снова. Опять гудки и ничего. Я сжал телефон так, что пластик затрещал. Захотелось швырнуть его в стену. Захотелось ударить кулаком по стеклу, да разбить что-нибудь или закричать. В общем, выпустить эту злость, это бессилие, эту невозможность хоть что-то изменить. Но я стоял неподвижно, дышал, считал до 10, потом до 20. «Двуногий?» «Осторожно», — сказал Фыр. «Ты там как?» «Нормально», — соврал. «Врешь?» «Вру. Но это не важно. По крайней мере, сейчас не важно». Я убрал телефон в карман. «У меня пациенты, у меня работа, Вероника. А Вероника может только навредить своей назойливостью. Серебряный появится рано или поздно. А пока... пока я буду делать то, что умею. То, в чем могу хоть что-то изменить». Фырк помолчал. «Мы оба знали, что я прячусь в работу, чтобы не думать о том, что не могу контролировать. Но иногда защитные механизмы — это единственное, что помогает не сойти с ума». В итоге день закончился, но я так и не пошел домой. А какой смысл? Что меня там ждало? Пустая квартира с неубранной кроватью, пустой холодильник, тишина, в которой слишком много и громко звучат собственные мысли. Да нет, лучше остаться здесь. Проконтролировать состояние Яны, она только сегодня очнулась из кома. Первые сутки после пробуждения, самые критические. Проверить реакцию Арсения на антибиотики, температуру, воспалительные маркеры, динамику хореи. Разобрать гору бумаг, которая накопилась за время моих отлучек в Москву, Владимир, и осталось лежать мертвым грузом. В общем, работа, рутина, спасение от мыслей, к полуночи... Да, вся больница затихла. Дневная суета улеглась, как пена в бокале с пивом. Коридоры опустели, и только дежурные медсестры бесшумно скользили между палатами. Тени в белых халатах — призраки ночной смены. А где-то вдалеке тихо гудел лифт. За окном моросил дождь, мелкий, нудный, типично осенний. Я сидел в ординаторской за столом, заваленным историями болезни. Желтый свет настольной лампы вырезал круг из темноты. И в этом круге лежали папки, бланки, распечатки анализов, а за пределами круга тьма. Блин, метафора. Прямо как в жизни. Буквы расплывались перед глазами. Я в третий раз уже перечитывал одну и ту же страницу. Историю болезни мужика с аппендицитом. И не мог понять, что же там написано. Слова были знакомыми, но вот смысл ускользал. А может быть, все-таки стоило пойти домой? Ну, поспать хотя бы пару часиков. И тут дверь тихонечко скрипнула. Я поднял голову, готовый огрызнуться на того, кто посмел нарушить мою бессмысленную бессонницу, и замер. На пороге стоял Шаповалов. Он выглядел, наверное, как я, измотанный, недоспавший, но почему-то бодрствующий в 3 часа ночи. В руках 2 бумажных стаканчика с кофе из больничного автомата. Да-да, того самого автомата, который выдавал что-то отдаленно напоминающего кофе. Но только если очень сильно напрячь воображение. — Ты чего домой не идешь? — спросил он, ставя 1 стаканчик передо мной. — Да дел много, — сказал я и кивнул на стопку бумаг, которые не читал. — Ты бессонница. Не уснул бы все равно. Я не хотел посвящать его в свои дела с Вероникой, ни к чему это. Шаповалов опустился в кресло. Кресло скрипнуло под его весом, привычно, по-домашнему. Он сделал глоток и поморщился. «Фу, гадость какая!» — комментировал он. «Каждый раз думаю, ну, может быть, в этот раз автомат одумается, начнет выдавать что-то приличное, и каждый раз та же самая бурда». Картон, растворенный в горячей воде, с привкусом старых носков. Красочное описание, я усмехнулся. Ну, у меня был хороший учитель литературы. Жаль, пошел в школу, а не в писатели. Мы помолчали. Я взял свой стаканчик и сделал глоток. Да, Шаповалов был прав, гадость. Но горячая гадость — это уже что-то. — А вы, — спросил я, — тоже бессонница? Шаповалов не ответил сразу. Он смотрел в свой стаканчик, как будто там было что-то интересное. Кофейная гуща, предсказывающая будущее. Или ответы на вопросы, которые он не решался задавать. — Не могу, — сказал он наконец. — Как представлю, что дом пустой. Он запнулся. Алена здесь, Мишка тоже. Оба идут на поправку, слава богу, но все еще здесь. А там дома 4 стены, тишина, и я один посреди всего этого. Хоть волком бой. Я его понимал. Понимал лучше, чем он мог себе даже представить. Может, не совсем так. У меня ведь не было ни жены в больничной палате, не было сына, который чуть не умер от стекляшки. Но вот пустой дом, тишина, одиночество — это я знал. Это я переживал каждую ночь. «Дом, он не там, где стены», — тихо сказал я. «Он там, где родные». Шаповалов замер со стаканчиком у губ, посмотрел на меня долго, внимательно. Как будто впервые увидал. Как будто я сказал что-то неожиданное, что-то, о чем он сам думал, но сформулировать не мог. «Никогда не думал об этом вот так», — произнес он медленно. «А ведь ты прав, абсолютно прав. Он повернулся к двери, к темному коридору, который уходил куда-то вглубь больницы. Где-то там, за несколькими поворотами и лестничными пролетами, находились палаты с его женой и сыном. «Они здесь», — сказал он уже больше для себя, чем для меня. «И я здесь себя чувствую как-то спокойнее, правильнее. Как дома. Даже в этой дурацкой ординаторской с этими дерьмовыми... чашками кофе и скрипучим креслом. Потому что они рядом, за стеною, дышат живот». Он сделал паузу. «Потому что пока они здесь, я тоже буду здесь. Каждую ночь, если потребуется. Зато Кобург будет довольна». Мы помолчали. Между нами повисла та особая тишина, которая бывает между людьми, что понимают друг друга без слов. Не та тишина неловкости или отчуждения, а тишина близости. Тишина, в которой не нужно ничего никому объяснять. Мы больше были не просто коллегами. Мы не были ни начальником, ни подчиненным, мы были товарищами. Двумя мужиками, которые прячутся от пустоты в работе и в присутствии тех, кто им дорог. «Ну да ладно», — Шаповалов тряхнул головой, отгоняя меланхолию. Его голос снова стал деловым и собранным. «Хватит всяческой философии, давай-ка по делу, по нашему гимнасту. Что имеем?» Я отложил нечитаемые бумаги и сосредоточился. «Итак, у нас прошло 12 часов с начала терапии», — начал я. «Два введения цифтриаксона, два введения ванкомицина. Мощная комбинация, которая должна была накрыть почти все». «И результаты?» «Температура 38,3». «А была?» «38,5». Шаповалов нахмурился. «Всего 0,2. Да это в пределах погрешности термометра». «Вот именно», — я кивнул. «Считайте, что без изменений». «Ахарея?» «Там тоже без изменений. Парень все еще дергается, как марионетка. Диазепам снимает остроту. Но как только заканчивается действие, все возвращается». Шаповалов откинулся в кресле и потер подбородок. «Ох, Илья, не нравится мне все это. Представьте мне тоже. При инфекционном эндокардите, если бы мы попали с антибиотиками, температура должна была хотя бы начать снижаться. Не обязательно до нормы. Бактерии ведь не сдаются за один день, но тренд должен был появиться. Хотя бы какой-нибудь тренд вниз». «А тренда у нас нету». «Тренда нету», — повторил он. «А что это значит?» Я задумался, перебирая варианты. «Может быть, антибиотики не те? Резистентный штамм?» «Вполне возможно. Но цифтриаксон плюс ванкомицин — это очень широкий охват. Очень. Чтобы устоять против такой комбинации, бактерия должна быть каким-то, ну, суперзлодеем из кошмаров инфекциониста». «Может быть, посевы что-нибудь покажут?» «А когда будут готовы?» «Завтра, к вечеру. Предварительно и утром». Шаповалов кивнул. «Хорошо, ждем. Но...» — он посмотрел на меня. «Что еще может быть, если это не инфекция?» Я откинулся на спинку стула. «Картина была слишком классической, — сказал я медленно, — и слишком идеальной. Ангина, латентный период, хорея, поражение клапанов — все симптомы на месте, все анализы сходятся, прям по методичке». «И что?» «Но ведь в жизни так не бывает. Когда все настолько очевидно, когда все симптомы складываются в идеальную картину, обычно это означает, что мы что-то упускаем, что болезнь просто маскируется и прячется за чужой личиной. Ах да, маскарад. Шаповалов прищурился. Вот именно, что маскарад. Он помолчал, переваривая, потом поставил стаканчик на стол и взял чистый лист бумаги из стопки на краю. — Ну, хорошо, — сказал он. — Давай позабудем на минуту про эндокардит. Выбросим его из головы. Какие еще болезни могут дать хорею и лихорадку у молодого парня? Давай, давай думать вместе и с нуля. Это было, скажем так, непривычно. Шаповалов, заведующий отделением, мой наставник, человек с 30-летним опытом, предлагал поразмышлять вместе. Но не как учитель с учеником, не как начальник с подчиненным, а как равные, как партнеры. Я оценил это. Молча, но оценил. Итак, давайте перечислять. Системная красная волчанка. Начал я. Аутоиммунное заболевание. Может поражать мозг, вызывать хорею. Поражает сердце. Вызывает лихорадку. Шаповалов записал. Но волчанка — это болезнь молодых женщин, продолжил я. Соотношение 9:1. У парня это маловероятно, хотя не исключено. Записал дальше. Антифосфолипидный синдром. Аутоантитела к фосфолипидам мембран. Вполне может давать хорею, так называемая хорея АФС. Может поражать сердце. Вегетации Либмана-Сакса. Ну и может вызывать тромбозы. Тромбозы? Да, это одно из основных проявлений. Кровь становится такой густой, склонной к свертыванию. Тромбы образуются в венах и артериях. Шаповалов записал и подчеркнул. Так, интересно, дальше? Дальше болезнь Вильсона-Коновалова. Нарушение обмена меди. Накопление ее в печени и мозге. Вполне может давать хорею и другие экстрапирамидные расстройства. Но он молодой, спортивный, явно не алкоголик. Печень-то в норме. По УЗИ — да. Но вот Вильсон может протекать без явных изменений печени на ранних стадиях. Ладно, записываю. Что еще? Мы продолжали один за другим, перебирая варианты от вероятных до почти невозможных. Паранеопластический синдром. Опухоль где-то в теле выделяет антитела, атакующие мозг. Нейроакантоцитоз. Редкое наследственное заболевание с хореей и изменением эритроцитов. Болезнь Гентингтона. Хотя для нее он слишком молод. Список Росс. Бумага заполнялась неровным почерком Шаповалова. «Знаете, что меня беспокоит более всего?» — сказал я, глядя на этот список. «И что?» «Тромбоэмболии, точнее, их отсутствие». «Ну-ка, поясни!» «Видите ли, при инфекционном эндокардите вегетации на клапанах — это, по сути, бактериальные колонии, смешанные с фибрином и тромбоцитами. Они хрупкие и рыхлые. Кусочки постоянно отрываются и летят с током крови. Если в мозг инсульт, в почке инфаркт почки, в селезенку инфаркт селезенки, а в кожу петехии, узелки Ослера. И? Но за 12 часов я не видел ни одного признака эмболизации. Ни петехии на коже, я осматривал его дважды. Ни симптомов инсульта, сознание ясное, речь не нарушена, ни боли в животе, живот мягкий, безболезненный, абсолютно ничего. Шаповалов нахмурился, обдумывая. «Слушай, ты прав. Это очень странно. При активном эндокардите эмболии почти обязательный компонент. Если вегетации есть, если они достаточно большие, то должны быть эмболии». «Вот именно. Либо нам невероятно повезло, либо...» Я не успел договорить. Мой телефон завибрировал на столе резко, требовательно. Разрывая ночную тишину, я схватил его, увидев только имя на экране. Славик Муравьев. 3 часа ночи. Он сегодня дежурил. Да. Илья! Голос Славика был таким, что у меня внутри все пообрывалось. Ты в больнице? Да, я здесь. Что случилось? Быстрее сюда, Арсений, его нога! И связь оборвалась. Я вскочил так резко, что опрокинул стул. Он грохнулся на пол с оглушительным звуком, но, если честно, мне было наплевать. «Что?» Шаповалов уже был на ногах мгновенно, как будто и не сидел расслабленно секунду назад. «Арсений, что-то с ногой. Славик в панике». Мы вылетели из ординаторской. Коридор, поворот, еще один. «Мы бежали. Нет, не шли быстрым шагом, не торопились, а именно бежали». Два взрослых мужика в белых халатах несутся по ночной больнице, как будто за нами черти гонятся. В каком-то смысле так оно и было. Лестница вниз. Я перепрыгивал через ступеньки, едва касаясь перил. Шаповалов отставал. Возраст, похудение, 2 недели без физических нагрузок, но не сильно. Терапевтическое отделение. Длинный коридор с одинаковыми дверями. Тусклый ночной свет. Палата. Славик уже стоял у двери, бледный, как мел, с трясущимися руками. «Там...» — он выдохнул, указывая внутрь. «Я пришел проверить температуру. Плановый обход, а он...» Я оттолкнул его и ворвался в палату. Свет яркий, операционный. Кто-то включил верхние лампы. Арсений лежал на кровати, вцепившись руками в простыню, да так, что побелели костяшки. Его лицо было искажено болью. Не той болью, что от хории. Нет непроизвольных движений. Это была другая, настоящая, острая, невыносимая боль. «Нога!» — простонал он сквозь стиснутые зубы. «Моя нога! Что с ней? Что происходит?» Я подошел к кровати и откинул одеяло. И замер. Левая нога Арсения от стопы и до середины голени была мертвой. Ну, другого слова я не мог подобрать. Синюшно-мраморная, с багровыми пятнами, с расширенными венами, проступающими из-под истонченной кожи. Она выглядела так, как будто принадлежала трупу, который пролежал несколько часов уже. Но ведь Арсений-то был жив, и эта нога была его.